Глава 92. Юг. Нинуру, взбивая лапами пыль, неслась к городу. Одной рукой Тунува вцепилась в ее мех, другой — в седло. Впереди бежала Еда. За спиной, обхватив ее за пояс, сидела Сию. Другие ихневмоны с воительницами в седлах держались позади. Они уже миновали озеро Йодиго. На западе темнела стая виверн. Черная туча вдали напоминала о погребальном костре Йотиньи. Деда Лаган пока не показывался. Эсбор направляла своего ихневмона прямо к господним клинкам. Кедико не одну неделю упрямился, отказываясь укреплять Нзену. И только когда к его двору вернулись лазийские послы из Карментума, спустя месяцы после первого предупреждения Тунувы, он, наконец, счел нужным действовать. Возвел высокие стены, перегородил узкие горные проходы. Рвы перед заграждениями ощетинились заостренными кольями, их заполнили горючим хворостом, над стенами встали рядами башни для лучников. Видно, когда считал нужным, Кедико на многое был способен. Тысячи потрясенных, израненных беженцев ждали у единственных ворот в стене, у горы Диндару, самого высокого и самого священного из господних клинков. В другое время люди бы толклись вокруг, глазея на такое множество ихневмонов, теперь безропотно уступали дорогу. «Назовитесь! Какое у вас дело в Нзене?» — крикнула с башни чиновница. «Эсбор Акнара!» — прокричала в ответ Эсбор. «Я с воинским отрядом по приглашению верховного правителя». «Верно, Гашин о ней предупреждала». Чиновница кивнула стражникам, и те расступились. Тунува провела Нинуру через ворота. Нзена готовилась к войне. От кузниц било жаром. Конные воины вооружились длинными копьями и боевыми щитами с золочеными гранатами дома Оньеню. Часть жителей ушли в горные пещеры или заперлись по домам, сплошь каменным, с черепичными крышами. Куда больше горожан приготовились сражаться за город, собрав все, что сошло бы за оружие — серпы, молоты, вилы. Самые догадливые вымазались цветной глиной для защиты от огня. Эсбор провела сестер ко дворцу. Гашан Янудин ждала их, скрестив руки. Рядом стоял ее черномордый ихневмон. Барсига далеко обогнала остальных, чтобы скорее встретиться с маленькой сестрой. «Настоятельница», — сказала Гашин. «Казначей короля». Эсбор встала перед ней в той же позе. «Ты звала?» «Звал верховный правитель Лазии». «Вижу, Барсига сумела тебя найти», — кивнула Эсбор на ихневмона. «Она всегда бегала лучше твоей Еды. Зато рычала, и вполовину не так страшно». Эсбор погладила Еду, та согласно заворчала. Гашин взглянула в глаза давней сопернице и скривила губы в улыбке. Поверх доспеха на ней был белый плащ, посвященный. «Эсбор, я знаю, мы с тобой никогда друзьями не были», — сказала она. «Но сейчас я прошу вас всех вместе со мной встать на защиту Лазии, как встала когда-то мать». «Ради этого я охотно забуду прошлое», — Эсбор сжала руки Гашан, и та ответила на пожатие. «Расскажи, что здесь у вас, сестра?» Гашан поманила ее за собой. Эсбор с Туновой, оставив сестер и ихневмонов во внутреннем дворе, прошли следом. «Скоро здесь будет деда Лаган», — говорила Гашан. «Я сделала все возможное, но Йотинья стоит среди болот, слишком открыто. После того, как рухнули ее стены, битва была проиграна. Господни клинки защитят нас лучше». Они свернули за угол. Многие решились уйти по Медному тракту в надежде поспеть к Веретенным горам. Но я слышала, там тоже змеи. «Так и есть», — подтвердила Тунува. «Остальные заперты здесь, в городе. Около 200 тысяч. При нашей последней встрече Верховный правитель хвалился своим войском. Сколько здесь солдат? 4500. Остальные сражаются по всей Лазии. То есть, неизвестно, живы ли. Возможно, уже нет, заключила, поджав губы, Эсбор. Ты можешь меня заверить, что Верховный правитель одобрил наше присутствие? Его Величество вспомнил, сколь древние узы связывают его династию с обителью. «Вспомнил, когда приключился конец света», — себе под нос буркнула Эсбор. «Не отведешь ли нас к нему, Гашан? Хотелось бы услышать это откровение из его уст». «Прежде у меня есть для вас другое откровение», — Гашан взглянула им обеим в глаза. «Возможно, все это вот-вот закончится». «Как?» «Я подумала, не найдется ли чего в книгах нам в помощь?» И нашла в королевском архиве древние таблички. «Полагаю, они попали сюда из Эрии с людьми Сутту-сновидицы». Гашан показала им находку. «Мне пришлось потрудиться над переводом. Как видите, запись местами стерта. Но она говорит о комете, уже проходившей некогда над миром». Взглянув на круглую глиняную табличку, Эсбор покачала головой. «Кому поможет комета? Она должна скоро вернуться, со дня на день. Несомненно, такое совпадение сроков что-то значит». «Расчеты всегда были по твоей части». «Постойте», — пробормотала Тунова. «От камней повеяло холодом. Эс, Канта говорила о какой-то комете. Якобы в ней источник ее силы. Стеряна. Та магия в Карментуме обессилила мой огонь. Что, если она также ослабит зверей из горы ужаса?» «Канта?» — подняла брови Гашан. «О ней можешь не думать», — Эсбор кивнула Тунове. «Гашан, ты сказала Кедико?» «Нет», — Гашан спрятала табличку. «Он верит во влияние небесных тел. Я боялась, что в надежде на помощь с небес он не станет готовить Нзену. Стало быть, ты заметила его слабое место». «Не теперь, Эсбор», — оборвала ее Гашан, шагая дальше. «Что еще за та магия?» «Не теперь, Гашан. Если появится комета, так тому и быть. Если же нет, нам предстоит бой насмерть». Кедико, он Еню, оделся для битвы, но расположился с удобствами за кубком и блюдом со сладкими плодами. При виде Эсбор он сморщил лицо в обычной своей усмешке, однако Тунова заметила следы двух прошедших лет на его лице. Военный венец не скрыл седины в волосах. «Оставьте нас», — обратился он к слугам, и те вышли. «Эсбор, я слышал, ты теперь настоятельница. Поздравляю с повышением. Поздравляю, что вы еще живы, верховный правитель. Последние 2 года мы имели честь отгонять змеев от вашего прекрасного дворца», — с натянутой улыбкой отвечала Эсбор. И Кедико ухмыльнулся шире прежнего. «По вашему приглашению я привела дочерей Мнзену сражаться за дом Оньеню, но мы не поднимем клинка, пока я не получу заверений, что вы не примете нашу защиту за вторжение. Мне дали знать, что в последнее время вас раздражало наше присутствие». «Если Тунува так меня поняла, приношу извинения. Вы здесь желанные гости. Что ни говори, все мы люди, дети цветов. И тень горы ужаса связала нас крепко». Кедико барабанил пальцами по подлокотнику трона. «Я с радостью предоставлю обители случай доказать свою полезность». «Полагаю, мы уже доказали ее в нескольких ваших городах». Улыбка Эсбор стала опасной. «Мы отогнали деда Лагана от Ираньяма». «Отогнали — это одно дело. Сразите его, и вы раз навсегда покончите с моими сомнениями. Если вы не в состоянии убить змея, чем ваша обитель превосходит обычное войско?» «Вы встанете рядом с нами?» Не переставая улыбаться, спросила Эсбор. «Я слышала, в юности вам приходилось воевать». «Встал бы с радостью. Да не хочу посягать на долг, врученный вам самой матерью. Как-никак, вы всю жизнь дожидались случая от чего-нибудь меня спасти». Кедика вольготно развалился на троне. «Удачи тебе, Эсбор!» Гашин не дала Эсбор его прибить. Увела из зала. «Матерью клянусь», — процедила та, «чтобы усмирить этого улыбчивого болвана, я готова сама загрызть деда Лагана, разорвать по чешуйке, чтоб он сгорел». Он этого и добивался, Эсбор. Гашин вела ее к лестнице. «Раззадорил тебя, чтобы ты убила деда Лагана. Не хотелось бы его разочаровывать». С террасы им открылась вся Нзена. Небо — закопченное блюдо солнца. Тунова потянулась к руке Эсбор. Та оглянулась и одним взглядом сказала все, чего за всю жизнь не выскажешь. Деда Лаган сгинет. Или они вместе погибнут под лазийским солнцем, исполняя то, для чего их родили на свет.